Глава 11. Граций ждал меня на условленном месте вместе с еще одним подстраховывающим. Тот получил те же указания, а мы с Грацием отправились в портал, который привел нас в небольшую комнату. Там сидел один из рог клана Валькирий, на столе лежали отмычки и всевозможные замки. Стоило мне попасть туда, как Граций начал раздавать указания. «Леон, расскажи Миражу как можно больше о замках, от этого может зависеть исход битвы. Мираж, у нас, к сожалению, немного времени, мы можем выделить минут 30 от силы 40. Потом надо выдвигаться в сторону замка, проникнуть туда надо еще затемно». «Принял». Граций отошел по своим делам, а Леон начал рассказывать, чем отличаются замки, какие системы предосторожности, как орудовать отмычками с каждым типом замков. Было видно, что Леон понимает и любит это дело. Просидели мы с ним минут 50, пользуясь отсутствием Грация, пока тот, наконец, не влетел в комнату, подобно урагану. «Мираж, Леон, заканчивайте, начинаются боевые действия, мы опаздываем!» Не дожидаясь какого-либо ответа с нашей стороны, он открыл портал к основной нашей занозе, замку 10 уровня. Показав мне проход, тут же удалился, а я стал рассматривать своего нового противника. Забраться туда одним телепортом можно даже не стараться, высота стены метров 18. Пытаясь придумать способ пробраться туда, дважды обошел замок, вот только ни окон на доступной мне высоте, ни открытых ворот не было. Уже было отчаялся, как заметил способ проникновения внутрь, пробив фелспам во имя собственной тупости, приступил к реализации своего плана. Взяв хороший разгон, побежал в сторону главных ворот, оттолкнулся от них, беря максимально вверх и направо, и повис на флагштоке, торчащем из стены. Подтянулся, поймав баланс, встал и выстрелил с собой вверх. Когда сила инерции ослабла, и я под собственным весом начал падать назад, использовал телепорт, оказавшись на пару метров выше стены, за которую и схватился. Руки пронзило болью, видимо, какое-то заклинание, должное помочь в отражении нападающих. Не давая судороги скрутить себя, рванулся вперед, выходя из зоны поражения, где и перевел дух. Если бы не тренировка скорпионов, то от боли бы разжал руки, грохнувшись под стены замка, а так только зубы ноют от усилия, приложенного на них, и одежда мокрая от обильно выступившего пота. Посидев и переведя дух на верхней площадке лестницы, обновил инвиз и потихоньку начал спуск по витой лестнице, проложенной в центре башни. В этом замке охрана была более существенной, только во время спуска вниз я дважды разминулся с патрулем, заглянул в одну из бойниц, смотрящих во двор. Там стояла стража около каждой двери, не особо понимаю данную меру предосторожности, разве что не пускают новичков в неположенные места. Первая моя точка находится под башней. Это отчетливо было видно через амулет, показывающий линии контуров защитных заклинаний, их узлы, привязки и подпитки. Попасть туда оказалось достаточно просто. Охрана стояла у внешних дверей башни, а внутри на площадке не было никого, лишь еще одна дверь, преграждающая путь вниз. Попытался открыть с помощью отмычки, та приняла форму ключа, но дверь сразу не открылась, пришлось пробовать еще и еще, каждая попытка отнимала по десятке единичек прочности и уйму моих нервов. Открыть получилось лишь с шестой попытки, видимо, несмотря на отмычку, отсутствие прокачки моего навыка сказывалось на вероятности открыть дверь. Тихонько притворяя дверь, спустился на этаж ниже, там меня ожидала частичная копия предыдущих залов с кристаллами. Кресло для мага, переливающего манну, и непосредственно сам кристалл, который на данный момент был под завязочку, прикрепив к нему детонатор, вышел на площадку, закрыв дверь. Теперь оставалось проявить терпение, выйти на улицу, не привлекая внимания, я не мог, пришлось ждать проходящую стражу и протискиваться бочком в дверь. Правда, ожидания были полностью вознаграждены, стража прошла из этой башни во вторую, и я смог проникнуть в ту, не дожидаясь следующего патруля. Здесь дверь была открыта, внизу был маг, который отдавал манну защитному кристаллу, действо было завораживающим. Умиротворенное лицо мага окутывало голубое сияние от молний, бьющих из его ауры в кристалл. Сам кристалл искрился и переливался в расцветке от светло-голубого до насыщенно-фиолетового цвета. Класть детонатор в процессе зарядки кристалла я не стал, хоть и говорили, что его это не активирует. Мне все же хотелось подстраховаться, так сказать, во избежание. Полюбовавшись буйством магии 5 минут, пока маг не закончил переливку, прикрепил подрывающий амулет с тыльной стороны кристалла и бегом отправился за магом, а то мало ли закроет за собой дверь и буду сидеть тут, боясь выйти. Маг отправился в замок восстанавливаться, а я к третьей башне. Ждать там пришлось 15 минут. Один маг вышел, а другой зашел. Я проскользнул вместе с ним и закрепил кристалл, вот только выйти не смог. Тот закрыл за собой дверь. Пришлось любоваться светопредставлением в течение 20 минут. Обновил инвиз и, уже привычно вжимаясь в дверной косяк, проскальзываю вместе с магом наружу. Осталось немного, одна башня и кристалл в замке. Про последнюю башню даже говорить нечего. Зашел, установил кристалл и вышел. Все-таки отсутствие активных боевых действий расшатывает дисциплину. А вот с главным кристаллом пришлось повозиться. Выйдя из четвертой башни, воспользовался амулетом, просвечивающим монотоки, и, прикинув план крепости, нашел точку пересечения всех 4 жгутов кристаллов в замке. Была она не в середине, как предполагалось мной ранее, а в левом крыле замка. На 3-м этаже, туда-то я и отправился. Поднявшись на 3-й этаж, прикинул общий план с направлением монотоков и свое местоположение в замке. Мне налево вот только проблема, слева стена и как пройти, непонятно. Блуждать по этажу пришлось в течение 1,5 часов, заглядывая за спину проходящим в комнаты людям, пока, наконец, не оказался там, где мне нужно, точнее, как там. От цели меня отделяла дверь, толстая такая, с мифриловым замком и знаком гномьей гильдии. Пытаться такой взломать с моим уровнем навыков, быть полным дебилом, пришлось ждать. Время текло медленно, так что комнату успел рассмотреть во всех деталях. Была это спальня, выполненная в стиле золота плюс мрамор. Большое окно выходило на загон для лошадей, посреди комнаты стояла 3-местная кровать с балдахином, сделанная из темного дерева и украшенная инкрустацией золота. Около окна стоял небольшой столик, настолько ажурный, что казалось, он взлетит, и большой шкаф, выполненный в том же стиле, что и кровать, но и мягкий ковер, на который сложно не обратить внимания. После 3 часов ожиданий, отчаявшись быстро достичь цели, прилег отдохнуть, чтобы ненароком не спалиться, забрался под кровать, а то мало ли кто зайдет, и не заметить смятой постели будет невозможно. Пролежал я под кроватью 12 часов, вот честно, можно было выспаться за это время, а я тупо находился в режиме ожидания того, кто пойдет в ту комнату. В это время в ухе прозвучал голос Грация. «Мираж, как у тебя дела? Мы через 15 минут начинаем атаку, нам надо снять купола». Заминировал внешние кристаллы-накопители, нашел место, где расположен еще один, но не могу туда попасть. «У меня есть один план, скажи, когда надо будет снять щиты». «Хорошо, до связи». За отведенное время, как и предполагалось, никто не пришел, но да ладно, пойдем другим путем. Дождавшись отмашки Грация, подорвал кристаллы во всех замках, даже подстраховка не понадобилась, и тут же пришел бонус, которого не ожидал. Вы уничтожили более 10 амулетов легендарного ранга, получено достижение «Мастер-ломастер». Получено умение сломать амулет. Раз в 24 часа у вас есть возможность сломать любой магический предмет с вероятностью в 50%. Все это, конечно, прикольно, вот только нафига мне эта способность? Балласт какой-то, ладно, разберемся позже. А в ухе снова раздался голос Грация. Мираж, 2 купола уничтожено, а вот над основным замком он просто уменьшился до крепостных стен. Проблема решается, терпение, пожалуйста. Тут я услышал долгожданные шаги. А вот, кажется, и решение проблемы, говорить не могу. В двери послышался звук от вставляемого ключа, я же в это время выбрался из-под кровати и, чтобы не оставлять следов на ворсе ковра, активировал способность перчаток и потихоньку полез наверх, заняв место над нужной мне дверью. В комнату вошли 3, клан-лидер Дроу 280 уровня и 2 мага, 1 человек, а 2 эльф, они быстро пересекли комнату и открыли дверь в нужное мне помещение, проскользнув над ними, проник в заветное местечко и пристроился в углу. Глава клана, указав на кристалл, сказал лишь емкое «зарядить» и, развернувшись, вышел из комнаты. Маги не мешкали. Сначала манну слил эльф, а затем он вынул клинок. Человек лег на пол, эльф поднял клинок над головой и, прошептав заклинание, вонзил клинок ему в сердце. Человек восстал в форме лича, готовясь слить гигантские запасы манны в кристалл-накопитель, но того не оказалось на месте. В момент перерождения лича я свистнул кристалл в свой пространственный мешок и был вознагражден дважды, сначала сообщением. Вы получили предмет «Эпический кристалл-накопитель». Объем 500 миллионов манны. Наполненность 2,2%. А затем и радостными криками «Грация!» «Получилось! Слышишь? Получилось! Мираж, не знаю как, но получилось! Мы до конца не верили, что получится, а ты смог! Мы уже захватили 2 замка, а теперь штурмуем этот, перетянув войска!» «Веста, на радостях тебе премию пообещала, так что ты на 1 000 000 богаче, и данжей у тебя будет 10!» «Ты чего молчишь? Случилось что? Мираж! Мираж!» Он кричал, а я улыбался улыбкой идиота от выполненной миссии, от прибавки к моей награде, а главное — кристаллу. Если его зарядить полностью, то можно месяц сидеть под куполом, осаждаемым коалицией топ-кланов. Это, конечно, баснословные цифры, но у меня был способ их набрать. И ох, как мне хотелось радоваться вместе с ним и поздравить друг друга, вот только пока нельзя, я не могу раскрывать свое инкогнито. Тем временем маги немного пришли в себя и рванули к двери, не теряя времени, бросился за ними, а то мало ли еще запрут меня тут. Вылетев за ними в коридор, прислонился к стенке и, наконец-то, изложил диспозицию. «Извини, я не мог говорить. Рядом были нежеланные свидетели». «Понял. Хорошо, что вышел на связь. Голос Грация уже изменился на деловой. Все-таки он понимал, что раньше победы радоваться не стоит. Ты еще из замка не выбрался?» «Нет». «Есть дело на 1 000 000, в прямом смысле этого слова. Не дай уйти главе клана через телепорт в замке». «Где он? Хрен его знает, нестандартная же конструкция». «Любишь ты задавать задачки». 5 лямов в случае успеха, торговаться времени нет». «Убежал. Если телепорту придет трында, ответственен вон тот орк». «Какой именно? Их тут 1500. Сам выбери». Заканчивал разговор я уже на бегу, логично предположив, что маги побежали к лидеру, и если я их сейчас потеряю, то дроу не найду точно, и плакали мои 5 лямов. А это, между прочим, немало. Ох, как немало. Магов я нагнал во дворе, там они столкнулись с лидером, обрисовали ему ситуацию, получили по шапке и побежали вместе с ним в подвальное помещение. Сначала это был простой лабиринт. Затем он перешел в винный погреб, в котором были очень даже соблазнительные бочонки. Например, коньяк 87-летней выдержки. Но сейчас не время мародерить. Бежим мимо и облизываемся. В итоге дроу с небольшой свитой добрались до ничем не приметной стены, нажали какие-то камни, и стена раскрылась. За стеной стояла каменная арка портала. За ней кристалл-накопитель, как замкового щита, только меньшим объемом. Подобные порталы назывались рунными, они были очень дорогие в исполнении, ими можно было переместиться только в такой же портал, который должен быть внесен в портальную сеть, но у этих порталов было неоспоримое преимущество. Их нельзя было заглушить магическими помехами, которые специально создавались, дабы способность телепортации не действовала. Маг провел рукой перед рунами активации, и рамку залило голубым свечением. Тот стал выбирать точку телепортации, как портал погас. Лица 8 существ разных рас уставились на пустующую подставку манна-накопителя. Они развернулись на выход, но дверь захлопнулась и не открывалась, видимо, ее заклинило. Дроу прислонился к стене, медленно сполз на пол и шепотом озвучил общую мысль. «Пиздец». Закрыв за собой дверь в комнату телепортации, заблокировал кирпич с помощью мизерикорда. Ну а что, он неуничтожимый, бесполезный, так что пусть служит. Так и сидел, дожидаясь Грация, который не заставил себя долго ждать. «Мираж, ты где?» «В винном погребе». «Бухаешь?» «А можно?» «Если их не поймал, то нет». «Я поймал, я молодец, спускайся. Сейчас буду». Прийти сейчас у него не получилось, потерялся в лабиринте, а спросить у меня карту, видимо, гордость не позволила. Сомневаюсь, что аналитик топ-клана не догадался об этом. Я слушал его пыхтение в специально включенный переговорный амулет, а он усердно пыхтел, показывая, как тяжело ему дается путь. Его страдания прервала Веста, подсоединившись к нашему каналу связи. «Мираж, видишь, как человек устал, запыхался весь, а ты даже карту не скинешь ему по доброте душевной. Так откуда мне взять, что ему надо? Он не говорит». «Ну ты же слышишь, как ему тяжело?» «Конечно, а если он там сексом занимается, а тут я встреваю, ребят, вам карта не нужна, что обо мне люди подумают, м?» В амулете прозвучал смех Весты, резко оборвавшийся отключенным амулетом, а спустя полминуты она подключилась назад. «Мираж, будь другом, скинь мне карту. Сию секунду». Выбрав на карте кусок подземелья от себя до выхода, рисую на месте входа в лабиринт крестик. «Вы находитесь здесь?» И отправляю ее Весте, та хмыкнула, видимо, оценив шутку, и, попросив подождать, отправилась ко мне. Пришла она вместе с Грацием, где-то по дороге выловила его. «Где они?» «За дверкой». «Хорошо, насчет расчета подойдем вечером. Сейчас, наверное, все, тебе лучше уйти, чтобы не было свидетелей твоего участия». «Спасибо, можно я немного сопру из погреба?» «Да бери, сколько унести сможешь». Тут в диалог вклинился Граций. Когда я подбирал кандидата на это дело, то делал выкладку. Он носит доспехи воинов земериканских земель. А это минимум 200 силы, плюс доспехи дают 200. Итого, по самым скромным подсчетам, он может тащить 2 тонны, с учетом допустимого перегруза 3. «Ты уверена, что хочешь столько надарить?» «Граций, тут в погребе только алкоголь. На кой он нам нужен?» «А Мираж очень много сделал для клана. Пусть это будет ему подарок от нас за помощь с поимкой главы вражеского клана». «Вот спасибо». Получив разрешение от главы клана, отправился по полкам, выбирая самые редкие и дорогие напитки, прихватил и приглянувшийся бочонок с коньячком. Забавно было слышать стенание казначея за спиной, особенно громко раздававшееся, когда я прихватил все 3 бутылки со слезами дракона. Пить я это, конечно, не буду, вот только я видел их ценник и алхимические изделия, в которых требуется этот ингредиент. Наконец, тот не выдержал. «Мираж, куда тебе столько? Ты же даже продать не сможешь так, чтобы не привлечь внимания». «А кто сказал, что я это собираюсь продать? Неужели выпить?» «Я, конечно, иногда могу посидеть, но не настолько алкаш, чтобы выпить хотя бы половину». «Тогда что?» «Если честно, то мне нравится коллекционировать алкоголь». «Бочками?» «А почему нет? Закажу красивую посуду, разолью и буду друзьям дарить». «Ясно». Дальнейший путь мы провели в молчании, и дело не в обиде, нет, никакой обиды не было, просто кругом было слишком много нежелательных ушей. Выйдя за ворота замка, мы попрощались, и он создал для меня телепорт. Домой я пришел уставший и довольный. За эти сутки я получил много профита, как в материальном плане, так и с возможностью прокачки, и считал, что отдых полностью заслужен. Вот только, как это частенько бывает, моим мечтам было не суждено сбыться.